Все принялись растирать затекшие кисти рук, уже внимательней рассматривая комнату. Каждый на секунду останавливал свой взгляд на моем мешке с моральной компенсацией и продолжал осмотр дальше. «Дим, а у тебя случайно ключика от этого ошейника нет? Только сейчас я увидел, что у Ренила на шее висит массивный обруч. А нафига было эту бижутерию напяливать, если ключа не было?» А меня кто-то спрашивал. «Этот ошейник блокирует способности к магии», — пояснил маг. «Теперь понятно, почему эта тюрьма еще стоит на своем месте, а не разобрана по камешкам. А где Ариния?» — спросил Мардрин. «Ты ее нашел. И как ему объяснить, что она на некромантов пашет?» «Нет, я думал, что она с вами в темнице сидит. Ее первой на допрос увели». Наемник опустил глаза. «Видимо, подозревает, что ее там запытали до смерти. Ему предательство бывшей напарницы пережить будет куда сложнее, ведь, насколько я понял, за то недолгое время путешествия Ариния для него стала кем-то вроде, ну если не дочери, то сестры, младшей. А она вот такой подарочек преподнесла». Я ничего в ответ не сказал и сделал вид, что сильно занят поисками ключа. «Очень надеюсь, что для ошейника нужен уникальный ключ, который обычному стражнику не доверишь». Перебрав все ключи на связке, которую я умыкнул у начальника, я нашел самый маленький. А вот замочную скважину на ошейнике я нашел далеко не сразу. Она располагалась не на плоской стороне, а на торце украшения. Ключ успешно подошел, и ошейник с негромким стуком упал на ковер. По поводу Аринии можно попробовать узнать у самого начальника стражи. Он тут через комнату дрыхнет. Я все-таки придумал выход. Пусть сами увидят Аринию и сами потом разбираются, что с ней делать. Желание поговорить с начальником возникло у всех. А вот разбирать баррикаду пришлось мне. Типа, твоя работа, вот ты и убирай. Нашли, блин, носильщика. Прежде, чем мы вышли из комнаты, я услышал какой-то шум за окном. Выйдя на балкон, я понял, что это стражники бегают и собирают всех, чтобы идти к западным воротам меня ловить. Ну, флаг им в руки и шестерку лошадей навстречу. Только вот сваливать нужно побыстрее тогда. Все уже были в комнате, где спал начальник стражи со своим помощником и Аринеей. Все столпились возле кресла стражника и пытались его растормошить. Но похоже, дело продвигалось не так успешно, как хотелось. Начальник как спал, так и продолжает дрыхнуть. Правда, он во сне еще и почмокивать начал. «А это кто?» — поинтересовался Райнел, указывая на фигуру в капюшоне. «На Аринию. Дамочка, которая всем заправляет. Она-то и отдавала приказы, когда на нас напали в трактире. Да и тут она чувствует себя комфортно. Все называют ее госпожой». Я облокотился об дверной косяк, наблюдая за всеми действиями друзей. «Так она на некромантов пашет», — понял маг, подошел к креслу и приподнял капюшон. Но через мгновение тут же опустил его обратно и вопросительно посмотрел на меня, пытаясь понять, не привиделось ли ему. Кивком головы я подтвердил, что не привиделось. «Что там?» Мардрин заметил нашу немую сцену и тоже захотел узнать, кто же прячется под капюшоном. «Тебе это лучше не видеть», — ответил маг. «Почему?» Наемник потянулся к капюшону. Тот слетел с головы девушки, и Мардрин увидел лицо госпожи. «Сейчас что-то будет». Судя по эмоциям на физиономии наемника, ему сейчас нужно дать в руки что-то большое и разбивающееся. Даже ваза под рукой есть, большая, напольная. Только чувствую, что если я ее подам, то Мардрин либо оденет мне ее на голову, либо просто разобьет об мою же голову. А мне оно надо, потом вычесывать из своей шевелюры черепушки от вазы. Вот и я так думаю. Так что я лучше постою в сторонке. Она была лучшим моим другом последние 5 лет. Все, что было за это время, мы пережили вместе, всегда выручая друг друга. Мы не виделись всего 2 месяца, и за это время она стала помогать некромантам. Почему? Почему она так поступила? Мардрин поднял глаза и посмотрел на нас, как бы ожидая ответа. Но ответ никто из нас дать не мог. Я посмотрел на мага. Ведь в этом мире правит магия, и очень многое подчиняется ей. Райнел, а есть возможность стереть ей те воспоминания, которые связаны с некромантами? Магистр задумчиво посмотрел на меня, потом сделал несколько пасов перед лицом Аринии. Здесь, нет. Кто-то заблокировал ее сознание, и чтобы его разблокировать, нужно время, которого у нас, увы, не так уж и много. Но я могу переправить ее в школу магии, и там преподаватели и магистры смогут что-то сделать. Заодно и смогут выяснить, как она попала к некромантам. То есть шанс на то, что Ариния станет прежней, существует. С надеждой в глазах спросил Мардрин. Думаю, да. Тогда постараюсь сразу это выяснить. Райнел прочертил перед собой круг, создавая портал, подхватил на руки Аринию и исчез. Появился он минут через пять. На лице была радостная улыбка. Маги-менталисты сказали, что шанс есть. Так что очень скоро ты сможешь встретить Аринию живой и здоровой, и не работающей на некромантов. Мардрин на радостях схватил мага в охапку и очень крепко обнял. Надо будет специально разработать шкалу крепости объятий. Определяющий фактор – это глаза, точнее степень их увеличения и выпучивания. «Пусти!» – прохрипел Райнел. «Придушишь ведь!» Хоть это и неблагородно было с ее стороны, но она старый друг Мардрина, так что желаю ей скорейшего выздоровления. Я не выдержал и от смеха сполз по косяку на пол. Опять принц со своим благородством. Чокнусь с ним, это точно. «Дим, а ты как спасся?» – повернулся ко мне Райнел, выбравшись из дружеских объятий Мардрина и восстановив дыхание. Под кроватью прятался, автоматически ответил я и только потом вспомнил, что же было на самой кровати. Ведь у меня сейчас подробности выспрашивать будут. Ой, мамочки, и стража туда даже не заглянула. Полюбопытствовала Велисса. И как ты узнал, что на нас напали? Меня Шенк вытащил. Очень надеюсь, что про кровать больше не спросит. Но ведь стража обыскивала номер. Продолжал допытываться Райнел. Наивный я. Ну, просто на кровати в этот момент кое-что происходило. Я не стал вдаваться в подробности. Первым про это кое-что понял маг и, рухнув в кресло, залился беззвучным смехом. «И сколько ты там просидел?» Всхлипывая, спросил Райнел. «Два часа», мрачно ответил я, чувствуя, как лицо заливается краской. Следующим от смеха свалился Мардрин. Так как свободных кресел больше не было, он упал прямо на ковер. «Вам смешно, а вы представляете, каково мне было слушать эти охи-вздохи?» Попробовал возмутиться я, в результате чего на полу оказались Финериган и Велисса. «Знаете, как хотелось вылезти оттуда и договорить мне не дала северянка. Да я б тебя тогда сама прибила, если б ты оттуда вылез и...» Она не договорила, так как новый взрыв смеха помешал ей закончить ее фразу. При этом сама северянка почему-то немного покраснела. Хотя, может, это освещение такое. Только вот я не понял, о чем они подумали. Они что, решили, что я хотел вылезти и присоединиться? А Велисса тогда чего? Нифига не понимаю в этом дурдоме. Либо я слишком умный, либо тупее меня только валенки. Первой мыслью было подойти к каждому и навешать оплюх, чтобы в себя пришли. Но все, что я сделал, это пошел в кабинет начальника и забрал оттуда свой мешок с моральной компенсацией. Когда я вернулся к друзьям, те уже немного успокоились. Правда, при моем появлении всех опять начало трясти. Но потом вопросительно уставились на мешок, который я сбросил на пол. «Это чего?» – полюбопытствовал Нериган, заглядывая внутрь. После его присвиста в мешок сунули головы и все остальные. Раздалось еще три присвиста. Потом все посмотрели на меня. «Моральная компенсация за причиненный ущерб», – объяснил я. «Если это моральная, то какая должна быть материальная?» – задумчиво произнес Райнел. «Я этим вопросом не занимался. Не в моей компетенции. А ты его не обокрал случайно?» – спросил Нериган. Я сделал круглые глаза. «Ты что, воровать, это ведь неблагородно?» Я честно спросил у начальника стражи, не будет ли он против моральной компенсации. И что он ответил? Он промолчал. А молчание – знак согласия. Ведь так. Повернулся я к спящему в кресле начальнику. Все тоже с любопытством посмотрели на стражника. Вот видите, молчит, значит, ничего против не имеет. Так ведь он спит, попробовал возразить принц. А это уже его проблемы. На лице принца опять отразилась работа мысли по поводу благородства моего поступка. Вот делать ему больше нечего. Может, будем все-таки отсюда ноги уносить. А то как бы нас самих потом не вынесли. Я нервно потопал носком сапога. Все согласно кивнули и почему-то посмотрели на меня. На мне что, теперь цветочки растут? Или колючки какие? И, что, чего вы на меня так уставились? Ну, мы думали, что ты нас отсюда выведешь. Ты же нас вроде как спасать пришел. Опять я крайний. Хотя вроде как сам подписался. Ну, мне посоветовали схорониться у Корнелиуса, если кто знает такого. И как ты на него вышел? Похоже, что Райнел его знает. А ты думаешь, я один тут моральную компенсацию собирал? Вот и поговорил со знающими людьми. И как зовут этих знающих людей? Марик. Кто? Сын мэра. Уставился на меня Райнел. Наверное, на моем лице читался немой вопрос, потому что Райнел тут же просветил меня. Вор по имени Марик, это сын мэра. Правда, сам мэр об этом не знает. Но то, что вор носит это имя, осведомлен прекрасно, и назначил награду за его поимку, чтобы он не компрометировал его сыночка. Да уж, хмыкнул я, кто будет искать вора в доме самого мэра? Но ведь доверять ему можно. Можно. В этом можешь не сомневаться. Я с ним пару лет назад сталкивался, так что могу спокойно поддержать предложение пойти к Корнелиусу. Заодно и моральную компенсацию оформим, как полагается. До Корнелиуса мы добрались быстро. И нас, похоже, ждали. Потому что нам тут же предоставили комнаты и обед. А также мы разобрались со всем имуществом, которое я притащил на своем горбу. Корнелиусу товар очень понравился, и он даже предложил мне немного поработать. На что Марик, который тоже был здесь, возмутился и сказал, что первым станет охотиться за моей головой, так как я у него всех клиентов переманю, ему ведь тоже жить надо. Короче говоря, посидели мы хорошо и душевно. А потом у меня возник вопрос, какого лешего мы вообще приперлись в Агинерис. Все дружно задумались, потом Райнел стукнул себя по лбу. «Вот идиоты! Кто?» – полюбопытствовал я. «Мы. Причем все. С чего это?» Быть идиотом принцу явно не хотелось, потому что нам надо было идти по дороге в Агинерис только для того, чтобы встретить Дивного. Райнел кивнул в мою сторону. «Но в сам город нам не надо было, теперь надо обратно поворачивать». Все дружно выразились по этому поводу. Причем так единодушно, что без репетиции явно не обошлось. Хотя поговаривают, что у умных людей мысли сходятся, и у дураков тоже. А так как мы приперлись в Агинерис, в который нам не надо было, попали в тюрьму, то назвать нас умными как-то язык не поворачивается. Глава 5. Кажись, нашли. Как результат наших ночных посиделок мы направились почти в обратный путь. Ну, не совсем чтоб уж в обратный, а той дороге, по которой пришли, мы немного отклонились. Мда, крюк в Агинерис стоил нам нескольких дней пути, а по дороге опять придется проходить мимо пустых земель. Хотя, если быть точным, то не мимо, а прямо через них, и к ним мы должны подойти завтра к полудню. Лошадок мы так и не прикупили, чтобы не вызывать сильных подозрений. Не везет нам что-то с транспортом. А то, что по дороге нас решила ограбить шибко резвая, но не шибко умная банда разбойников, так это уже не наши проблемы. А все так хорошо было, пока они не повылазили. Солнышко светит, птички поют, травка зеленеет, болты арбалетные летают. Мне это не понравилось, поэтому арбалеты я отобрал прежде, чем они вылезли из кустов и стали нам угрожать. Сначала я пытался понять, чем. Ведь арбалеты аккуратненькой кучкой лежали на земле возле моих ног. Видимо, с мыслительным процессом у этих романтиков с большой дороги было не очень. А когда дошло, то моя широкая улыбочка во все зубы боевой ипостаси поприветствовала их, как, наверное, и мама никогда не приветствовала. Мое добродушие никто, правда, не оценил, и бандиты так же слаженно скрылись в кустах, как и появились. В дополнение ко всему Райнел решил проверить мои способности к магии, вернее, их отсутствие. Выяснилось, что большинство атакующих заклинаний я могу поймать руками и вернуть тому, кто их послал. Молнию я тоже поймал, и пришел к выводу, что парикмахером Райнелу не быть, потому что с такой прической, как у меня, даже ежиком не покажешься, а то обзавидуются. После молнии я минут 20 гонялся за магом, пытаясь показать, как правильно делать прически. Райнел не поверил и очень удачно скрывался в кустах. Все остальные пытались дружно меня остановить, но я тоже умел хорошо уворачиваться. В результате, за эти 20 минут мы проделали полуторачасовой путь. После этого я стал с опаской ловить всякую пакость, летящую в меня, если видел. Потому что Райнел стал проделывать подобные эксперименты незаметно, а горсть ледяных колючек вместо чуть ниже поясницы, в этом радостного мало. А вот огненные шарики мне понравились, я мог его спокойно поймать руками и погреться, и никакого вреда не было. Райнел во время отдыхов даже начал работу писать о влиянии магии на немагическое существо. За существо я на него обиделся, и название Райнелу пришлось менять. Но на какое, он мне не показал, как я не настаивал. Ладно, потом ведь все равно скажет. Еще одна вещь, которую я стал замечать, это непонятные взгляды Велиссы. В смысле, это я не мог объяснить, что за взгляд такой. И меня это немного раздражало. Ведь не подойдешь и не спросишь, почему она так смотрит. Пошлет еще грибы собирать. Нет, такие взгляды я и раньше на себе ловил. Но в последнее время я стал чаще обращать на них внимание. Надо бы с Райнелом посоветоваться. Спокойно переночевав, что было редкостью, учитывая пустые земли под боком, утром раненько мы отправились в дальнейший путь. Пустые земли начались резко, как будто кто-то специально прочертил линию. С одной стороны были зеленые деревья, а с другой – сухие, без единого листика. Ветки деревьев выгибались под причудливыми углами, нагоняя непонятную тревогу. Такое ощущение, что перед тем, как высохнуть, деревья испытывали мучительную агонию. БРР, жуть какая. И если окружающие нагоняют подобные ощущения днем, то как тут можно спокойно переночевать? И где? Ведь ночевать придется, мы не успеем пройти все земли. А если нападет кто? Это сейчас мы идем тихо и никого не трогаем. Но ведь рано или поздно про нас узнают. И хорошо, если это будет какой-нибудь суслик. Только я что-то сомневаюсь, что обычные суслики тут водятся. Скорее уж саблезубые. Райнел объяснил поподробнее, что пустые земли образованы из-за старых войн, которые тут проходили. А так как войны тут были магические, то и результат соответствующий. Повышенный магический фон, который за 2000 лет превратил некогда плодородные земли в непонятно что, и ведь сделать практически ничего нельзя. И то хорошо, что границу получается сдерживать, а то были б не пустые земли, а пустая земля, на весь континент. Зато в этом был бы один плюс. Некромантам такая земля нафиг не нужна, и меня бы тут не было, как я и говорил. Спокойно пройти эти земли мы не могли, учитывая местное население. И когда мы присели на обед, на нашу поляну вышло 5 лохматых существ на 4 ножках. Ну, в смысле, у каждой из них было по 4 лапы. И судя по всему, они тоже решили пообедать, а мы тут их место заняли. Но почему-то мне кажется, что пообедать твари решили нами. Ну не верю я, что эти обладатели 20-сантиметровых клыков являются вегетарианцами. Можно, конечно, и поинтересоваться, но ответ я получу уже находясь в желудке какой-нибудь твари. И скорее всего, по частям. А мне как-то еще пожить хочется. Когда эти лохматые питомцы вышли из-за деревьев, первой мыслью было пообедать не получится. Вторая мысль явно была навеяна голодным желудком, который сообщил, что из этих лохматых можно шашлык забацать. Поэтому, когда я сказал: «О, шашлык пришел», на лицах всей компании можно было прочитать «идиот». Только Райнел сообщил, что шашлык не получится, у них мясо сильно жесткое. Ага, значит, он уже успел их когда-то попробовать за свои 250 лет. Значит, я такой идиот не один. Интересно, а шкуры у них теплые? Вдруг поинтересовалась Велисса, уверенно держа меч. И ни капли страха. А как меня первый раз увидела, голосила только так: «Блин, я что, в самом деле такой страшный?» Обидно как-то. Нириган и Мардрин удивленно посмотрели на нее, потом на меня с Рейнилом, явно подозревая, что это мы так вредно влияем на бедную девушку. В ответ принц с наемником получили только невинное похлопывание глазами. Надеюсь, поверили. Тем временем твари решили приступить к обеду, но наткнулись на защитную стену, которую выставил Райнел. Это им явно не понравилось, и они обиженно взвыли. «Может, пообедать успеем, пока они там бегают», — заметил маг. «Может и успеем. Только чувствуется мне, что на крики лохматых может прийти еще кто-то. По закону мирового свинства, о чем я и сообщил Райнелу. Или кто-то пообедает кем-то другим», — подумав, ответил он. «Я представил себе, как разная живность будет друг друга на клочки рвать. Бррр, мерзость какая. Лично я предпочитаю наблюдать за такими картинами на голодный желудок. Тогда есть шанс, что потом после еды там что-то может остаться», — высказал свое мнение Мардрин. «Логично. Но еще нужно учитывать присутствие аппетита после такого зрелища, а то он может и забастовку объявить». Райнел пожал плечами и принялся создавать заклятие против лохматых питомцев. Не знаю, что он сделал, но лохматики отнеслись к этому индифферентно. Разве что стали круги нарезать вокруг нас. Может, так и должно быть. Райнел задумчиво почесал затылок и повторил манипуляции. С тем же успехом. Питомцы как орали, бегая вокруг нас, так и продолжают орать. Как будто их год не кормили. А может и не кормили. Странно, сделал вывод Райнел. Мне тоже. Это ж сколько моющего средства надо, чтобы держать такую лохматость в порядке. Что именно? Полюбопытствовал Нириган. На них магия не действует. Вернее, действует, но не так, как надо. Вместо того, чтобы умереть от заклятия, их на марафон пробило. Маг показал рукой на результат работы заклинания. Понятно, почему они носятся, будто им шило в неудобосказуемое место воткнули. На кого ставки и на сколько кругов? Влез я в разговор, наблюдая за забегом. 5 золотых на черненького, ответил маг. Какого именно? Велисса посмотрела на твари, которые все были черного цвета, у которого красный галстук или что-то типа в этом роде. Впервые вижу Акаруна с такой отметиной. Это не галстук, это язык, поправил я мага, присмотревшись повнимательней. Одна из лохматых тварей, которых Райнел обозвал Акарунами, и в самом деле бежала, высунув из пасти длинный язык. А почему заклятие не сработало, не знаю. Но прошлый раз, когда я с ними встречался, дохли только так. И как давно это было? Да не очень, ответил Райнел, многозначительно глядя на меня. Понятно. 200 лет назад. А защитный купол не мешает, сделала предположение Велисса. Не, он только от материальных атак защищает. Пару минут мы наблюдали за марафоном Акарунов, которые явно не собирались делать перекур. Рай, ты говорил, что животные изменяются под действием магического излучения. Так может это они так изменились, что стали по-другому реагировать на заклятие? Я вопросительно посмотрел на мага. Или сама магия в пустых землях стала действовать по-другому, мрачно сказал Райнел, о чем-то задумавшись. Но ведь защитный купол работает как надо, возразил я. Очень надеюсь, что права твоя версия по поводу изменения самих существ. Слушай, может ты с ними как-нибудь разберешься? А, сил нет их завывания слушать, попросил Мардрин. А если они еще быстрее побегут? Усмехнулся маг. А если их таким же защитным куполом накрыть? Предложила северянка. Хмм, должно сработать. Только ты еще и звук как-то убери», — присоветовал я. «А то как дозовутся кого-то, прибежит всякой твари по паре, и доказывай всем, что ты несъедобный. Всех ведь не заставишь марафон бежать». Ранел тут же создал купол, в котором оказались все 5 акарунов. Крики тут же смолкли. А вот бег свой лохматые не прекратили и принялись нарезать круги внутри купола. «Теперь точно придется все учебники по боевой магии переиздавать», — тяжело вздохнул маг, как будто он лично будет переписывать эти книги. «Зато теперь мы точно сможем пообедать». Я уселся на приглянувшийся мне камушек и потянулся к своей сумке. Но до нее я так и не дотянулся, потому что меня отвлекло хлопанье крыльев над головой. Подняв голову, я с любопытством принялся изучать 2 птичек, круживших над нами. Красивые, серебристого цвета, аж блестят на солнышке. А вот клювы и взгляд мне не понравились, да и коготки на лапах впечатляющие. И по-моему, они тут не с целью экскурсии. Птички, а не коготки. Одна из птичек зависла в воздухе и внимательно посмотрела на меня. «Ой, что-то мне не нравится, как она на меня смотрит. Упс», — сказал Райнел. «Что значит упс?» Не отрывая взгляда от птички, поинтересовался я. И это меня спасло. Крылатая тварь как-то резко взмахнула крыльями. Время замедлилось, и я увидел, как с ее крыльев срывается с полсотни перьев в моем направлении. Рассматривать такую диковинку у меня почему-то желания не возникло. И, совершив непонятный прыжок, я оказался далеко в стороне, успев прихватить за собой свою сумку. Время тут же вернулось в нормальное движение. И в то место, где я был, вонзились те самые перья. Особенно впечатлительно эти перышки торчали в камне, на котором я сидел. Опять из меня ежика с колючками внутрь хотят сделать. Только в этот раз эти самые колючки отличаются своей оригинальностью. Таких перьев я еще не встречал. Жаль, что ими подушку не набьешь. Все эти мысли проносились в голове уже на бегу. Потому что остальные птички присоединились к первой и принялись закидывать своими перышками. Любопытно. Судя по интенсивности падения этих перьев стрел, птички уже облысеть давно должны. А нет, перышки все на месте. Также удивило то, что эти перышки пролетели сквозь защиту Рейнила. Это что за крикозяблики? Пропыхтел я, прыгая зигзагами от одного дерева к другому, чтобы птички не попали. Не знаю. Давно я тут не был. Опять дятел какой-то мутировал, ответил Райнел. Ну нифига себе у вас дятлы. А проверки вы не устраиваете. Только за границами следили. А зря. Надо будет издать указ, чтобы маги постоянно такие проверки делали. А то не хочется, чтобы такие вот птички потом на империю напали. Произнес Нериган на одном дыхании, оказавшись рядом с нами. Думаю, после такого путешествия Рейнилу и указ не понадобится. Сам всех в эти пустые земли позапихивает, чтобы разбирались что к чему. Правда, есть еще вариант, что тут тоже какой-то темный божок подсуетился. Необходимо будет уточнить, кому еще рога поотшибать надо. После относительно недолгой пробежки под дружное урчание голодных желудков, ведь мы так и не пообедали, наша компания выбежала из леса на открытое пространство. Жаль, что деревья закончились, они хоть каким-то прикрытием служили. Но чуть в стороне начинались скалы, а между ними была дорога, которая вела к большому дому в глубине ущелья. Интересно, что за умник тут решил поселиться? Попробуем там спрятаться. Поинтересовался Мордрин, всю дорогу молча уворачивавшийся от перьев. В отличие от меня с Рейнилом и Велиссы, северянка всю дорогу бежала, выдавая по выразительному обещанию для птичек, когда перья падали очень близко, а Рейнел принялся советоваться со мной, какая тема для диссертации лучше, неизвестная об известном или же неизвестная об неизвестном. К окончательному решению так и не пришли, из-за недостатка информации об этих птичках и про всякую другую живность. Нериган поначалу пытался воззвать к благородству этих пернатых, но бросил это дело и принялся запоминать фразы, которые произносила Велисса. «Если там не сидит какая-нибудь тварь похлеще, Но за неимением других вариантов этот самый оптимальный, согласился Ранел, и мы всей гурьбой направились к дому. Описывать его не берусь, потому как было не до рассматривания архитектурных особенностей. Двери оказались незапертыми, что их и спасло. Потому что мы неслись с такой скоростью, что и закрытые двери нам бы не помешали. И очень надеюсь, что они будут преградой от перьев этих куриц-переростков. Кажется, убежали, выдохнула Велисса, устало опускаясь на пыльный пол. Очень надеюсь на это, заметил я, разглядывая последние птичьи подарочки, острия которых выглядывали с внутренней стороны двери. Мда, такой заточки перьев любой кузнец обзавидуется. Я отвернулся от двери и осмотрел коридор, в котором мы оказались. Грязный, пыльный, с потолка свисают клочья густой паутины. Эта же паутина была и на доспехах, которые стояли в небольших нишах в правой стене. Странно, что они не проржавели до дыр. В левой было две двери, которые вели в какие-то комнаты. Оттуда шел дневной свет, который был единственным источником освещения в коридоре. Мардрин с Нериганом стояли, прислонившись к стене, и пытались отдышаться после спасительного забега. Райнел явно чувствовал себя лучше. Только вот чем он занят, непонятно. Стоит посреди коридора с вытянутыми руками и молчит. Так, если я чего-то не знаю, нужно попробовать это узнать. Переступив через сидящую на полу Велиссу, я подошел к магу. Чего творишь? Поисковые заклинания. Надо ведь узнать, есть ли тут хоть кто-то. А то выселит как незваных гостей, объяснил Райнел, опуская руки. Сзади раздался сдвоенный чих. Если тут кто-то и есть, то комплексом чистюли он точно не обладает, прокомментировал я пыльную обстановку. А тут и нет никого. Вроде бы. Что значит вроде бы? Не поняла Велисса, поднимаясь с пола. Заметив, как она испачкалась, северянка охнула и принялась отряхиваться. Да тут такой магический фон, что нифига не понятно. Но живых тварей тут точно нет, уверенно ответил Райнел. А не живых. Уточнил Нериган, тоже, вроде бы, и на том спасибо. Правда, осознавать, что ты в доме с привидениями, не очень приятно, но то, что этот домик защищает нас от смертельных перышек, уже не может не радовать. Мы осторожно пошли по коридору, заглядывая в открытые двери. Есть у меня подозрение, что придется нам тут до утра куковать. Значит, нужно найти местечко, где можно приютиться. Такое место мы нашли на втором этаже. Правда, тут было не намного чище, но зато кровати в некоторых комнатах присутствовали. И очень надеюсь, что одна из них не развалится под моим весом, когда я вздумаю на ней прилечь. Райнел, Велисса состроила просительную рожицу. Что? С подозрением уставился на нее маг. А ты никаких заклинаний не знаешь, чтобы можно было тут все почистить? Знаю. Называется тряпка, швабра и вода. А ты уверен, что тут можно найти компоненты этого заклинания? Я приподнял левую бровь в знак вопроса. Райнел вздохнул, понимая, что уборку все-таки делать придется ему. Вы только в сторонку отойдите, посоветовал он. Мы все послушно столпились в уголочке. Райнел сделал взмах руками и... Твоюж, не выдержал я, когда часть пыли, поднятый заклинанием Райнела, попало мне в глаза. Ну, магистр фиговый, мог ведь и предупредить, чтобы мы и глаза позакрывали. А вот рот открывать мне тем более не стоило, потому что пыли туда попало. И когда все вокруг стихло, я еще долгое время ходил и плевался. Тебе что, тьфу, лень было, тьфу, предупредить, тьфу-тьфу. Недобро посмотрел я на мага. Ко мне присоединилось еще три пары глаз с таким же выражением. Блин, точно проще было с шваброй и тряпкой пройтись. Да я как-то сам не ожидал, почесал затылок Райнел. Я, когда это заклинание использовал раньше, такого масштаба работы как-то не было. Вот оно и, тьфу, только и сказал я, отправляясь дальше по коридору. Впрочем, заклинание Райнела очень хорошо сработало. По крайней мере, паутина больше нигде не висит и пыль ногами при ходьбе не поднимаешь, от которой на чих пробивает. Правда, во рту она еще осталась. Дом приобрел более приятный вид, хотя ощущение заброшенности все еще не уходило. Впрочем, не это самое главное. Главное, что я нашел комнату с камином. Судя по всему, здесь раньше была комната для отдыха, даже кресла остались, которые на что и годятся, так это только на дрова для камина, потому что сидеть на них уже просто нереально. Интересно, и сколько они тут простояли? Райнел говорил, что война магов была 4000 назад. ХММ, тогда наоборот. Для кресел с 40-вековым стажем они очень даже неплохо сохранились, но на дрова все равно пойдут. В комнату вошли Райнел и Нериган, увидели камин, обрадовались. Потом перевели взгляд на кресло. Если бы предметы меблировки были живые, то от приговора, который читался в глазах мага и принца, они бежали бы далеко и быстро, распугивая всю остальную нечисть в пустых землях. Но, по крайней мере, идея пообедать, сидя возле камина, хоть и на полу, посетила не только меня. Значит, ее можно воплотить в жизнь, что мы и сделали. После спокойного обеда, когда никакая пернатая тварь не швыряется стальными перьями, а смесь бульдога с носорогом в зимней шубе не скалит зубы в надежде закусить тобой, каждый решил чем-то заняться. Райнел отправился изучать перья, торчавшие во входной двери. Ему стало интересно, каким образом они смогли преодолеть защитный купол и возможно ли найти от них защиту. Все остальные разбрелись кто куда. Я же постелил на полу походное одеяло и улегся отдыхать. Меня почему-то в сон клонило. Так, глядя на огонь в камине, я и задремал. Когда я проснулся, то пару минут наслаждался тишиной, которую нарушало лишь потрескивание огня в камине. ХММ, странно, когда я ложился, огонь светил мне прямо в лицо, а сейчас что-то загораживает. Любопытно, кто это улегся между мной и камином. Я открыл глаза и уставился в лицо Велиссы, лежавшей на своем одеяле менее чем в полуметре от меня. Сначала я даже перепугался, потом понял, что девушка просто спит, а на губах играет легкая полуулыбка. Наверное, снится что-то приятное. Странно, а ведь сейчас она абсолютно не похожа на воительницу. Скорее наоборот. Глядя на нее сейчас, создается впечатление слабой девушки, которой нужна защита. Даже поза, в которой она спит, говорит об этом. Я продолжил лежать и любоваться правильными чертами лица северянки. Красивая. Случается такое, что встречаешь девушку, смотришь на нее, и, да, она нравится тебе внешне. Но с этим ты сталкивался и раньше. Но красота Велиссы тем привлекательна, что она естественная. Ни разу не видел, чтобы она пользовалась хоть какой-то косметикой. А вот характер у нее не ахти какой. Странно, но в этом что-то есть. Не во вредности, а в том, что она не кичится своей красотой, как делают многие мои знакомые. Впрочем, как это что-то, она и есть красота. И то, как она себя ведет при этом, будто она самая обычная. Все мои знакомые девушки только и стараются, что выглядеть лучше другой, и чтобы на них внимание обратили. А Велиссе ничего не надо. У нее и так все есть. Странно, что я как-то на это внимание мало обращаю. Ведь есть на что. И оружием никто из сокурсниц не владеет, что тоже делает северянку необычной. Впрочем, сокурсницам это и не надо. Их оружие – интриги. Блин, как во дворце короля, в каждом углу кто-то о ком-то сплетничает, клевещет на кого-то. Почем зря, только себе жизнь усложняют. И вот сейчас передо мной девушка, которая без всякого макияжа даст 100 очков первой красавице универсума, которая знает вещи, про какие никто ни ухом ни рылом, и ей все равно, какого ты происхождения. Для нее главное, что ты можешь защитить ее в случае опасности, быть поддержкой. А я даже внимания практически не обращаю, хотя с такой девушкой даже просто рядом приятно быть, обнять ее, прижать к себе и не отпускать, защищая от всего, что ей может угрожать. Но так или иначе мелькает горькая мысль, что нам не быть вместе. Ведь по договору я доведу принца до скипетра и уйду в свой мир. Лучше тогда и не начинать никаких отношений, чем оборвать, прекратить то, что хотелось бы продолжить. Жаль, я вылез из-под плаща, которым, по-моему, не укрывался. Велисса. Может быть, интересно, а с чего это я вообще начал задумываться о каких-то отношениях с северянкой? Вроде как-то не было причин к такому приходить. С чего бы это? Я накрыл Велиссу своим плащом и в задумчивости вышел из комнаты. Так, надо найти хоть кого-то и отвлечься немного. А то крыша и так уже едет, так теперь и вовсе дополнительное ускорение добавилось. Солнце уже село, но на стенах в коридоре горели магические светильники. Видимо, Райнел постарался привести в порядок. В соседней комнате я нашел Мардрина и Неригана. Оба дрыхли на кроватях, развалившись поудобнее. Блин, вонаглые. А я там на полу мучаюсь. Хотя если вспомнить, то мне просто лень было куда-то идти. Так, а где сам глава нашей магической поддержки, ею и являющийся? Этой поддержкой, в смысле? Поиски Рейнила на втором этаже ни к чему не привели. На первом тоже. Значит, на третьем, если его не понесло наводить порядок на чердаке. Все время, пока я ходил по коридорам, меня не покидало ощущение, что кто-то смотрит мне в спину. Так нету вроде никого. Надо будет валерьяночки попить, а то у меня паранойя скоро начнется с этими некромантами, которые лазят непонятно где, и темными богами. Тем не менее, чувство взгляда меня не покинуло. В какой-то момент мне даже показалось, что одна статуя из рыцарских доспехов повернула мне вслед голову. Подошел, проверил. Оказалось, все в порядке. Мда, точно крыша едет. Все быстрее и быстрее. Ну и фиг с ним. Если кто сунется, зубы пересчитаю. Рейнила я нашел в библиотеке, которая тут имелась. Причем здесь было намного чище, чем в коридоре этого этажа. Заклинание, которое он использовал днем, навело порядок только на втором этаже, не затрагивая ни первый, ни третий, поэтому пыль с паутиной оставались здесь лежать и висеть без нарушения их спокойствия. Читаешь местный фольклор? Поинтересовался я, подходя к другу, который сидел в кожаном кресле за шикарным столом, который практически не пострадал от времени, как будто и не было этих 4000 лет. Райнел поднял голову, отрываясь от чтения. Что-то вроде этого. Сейчас мало что можно найти из книг того времени. А здесь поистине великолепная библиотека. Еще и в таком великолепном состоянии. А я думал, что это ты здесь все обновил, удивился я, разглядывая высокие стеллажи с книгами. Нет, я только пыль поубирал. А на полках защитные заклинания. И на мебели тоже. Поэтому здесь все так хорошо сохранилось. И что тут интересного есть почитать? А тут куча книг по магии. В основном подборки по заклинаниям, вернее, принцип их образования. И он довольно существенно отличается от современного. А более легкого чтива тут нет. Я немного загрустил. Про магию мне было как-то влом читать. Для меня особого смысла не имеет. А вот просто так, чего-нибудь отдыхающего, типа записки путешественника, очень даже можно. Не знаю, сам понимаешь, у меня направленность другая, пожал плечами Райнел. Ладно, пойду, поищу чего-нибудь. Я отправился между рядами, рассматривая корешки книг. Большая часть были написаны вообще на неизвестном мне языке, что еще больше меня удручало. Единственное, что нашел относительно интересное, это книжку про расы, живущие в этом мире. Я уж было собрался пойти к Рейнилу и выпихнуть его из кресла, чтобы я мог сам посидеть, но тут мой взгляд выхватил слово «критери». Где-то я его уже слышал. А, вспомнил. Бог Черного Меча говорил это слово при нашей встрече. Рейнил потом объяснил мне, что он сказал. И слово «критери» означает «смерть». Надо дать магистру. Может, что-то интересное про этих некромантов узнаем. Я вытащил книгу с полки, повернулся и уставился на рыцарский доспех, стоявший позади меня. Блин, опять Райнел решил поддержать роль безбашенного парня. И как только умудрился так быстро нарядиться в полный доспех.